Глава шестая. Эфлара. Василиса приоткрыла глаза и с трудом повернула голову. Она лежала на холодном, крупнозернистом, ослепительно-белом песке. Куда ни глянь, уходя за много-много километров, простиралась ровная бескрайняя гладь моря. Выплюнув изо рта немалое количество прибрежного песка, Василиса кое-как поднялась на ноги. «Ну вот», — расстроенно протянула она, оглядываясь по сторонам. Берег лениво облизывали волны, оставляя на песке причудливые пенистые узоры. Огромное алое солнце только-только выглядывало из-за линии горизонта, окрашивая море в безмятежный, серебристо-розовый цвет. В том, что это было море, Василиса не сомневалась. Много раз она видела его на картинках в книгах. Вид огромного водного пространства поражал гигантскими размерами. Море казалось бесконечным. Неожиданно пришло новое, дикое ощущение — чувство полной свободы. Где-то далеко остались страхи, тревоги и неприятности. Все казалось мелким и незначительным здесь, на берегу моря. Солнце, красуясь, поднялось выше, освещая не только море, но и неизвестные горы вдали. Василиса решила пойти вдоль берега. Может, она выйдет к какому-нибудь человеческому жилью и там разузнает, что же с ней приключилось и куда она вообще попала. Вдруг Василиса заметила, что далеко-далеко, почти у линии горизонта, быстро движется яркая светящаяся точка. Она приближалась с бешеной скоростью, перерастая во что-то белое и сверкающее, похожее на коня. Да! Это был конь с развивающейся серебряной гривой, мчащийся во весь опор прямо на нее. Он быстро приближался, и вскоре Василиса смогла различить на лбу животного тонкий, как кинжал, витой серебристый рог. Что за удивительный зверь! Между тем конь-единорог приблизился и застыл, как вкопанный, всего лишь в нескольких шагах от Василисы. Девочка замерла на месте, боясь пошевелиться. А конь вдруг склонил передние ноги в изящном поклоне, как будто приглашая залезть к нему на спину. Василиса восхищенно замерла. И тут произошло кое-что совершенно непредсказуемое. Возле чудесного зверя материализовался мальчишка, просто возник из воздуха. Василиса сразу узнала его. Это был Ник. Теперь она получше разглядела мальчика. Среднего роста, смуглый, вернее, загорелый до черна. А волосы и брови — белесые, выгоревшие на солнце, и те же самые большие карие глаза. На нем была простая белая рубаха с косым вырезом и очень широкими рукавами, сужающимися у запястья, и прямые черные штаны, чем-то похожие на джинсы. Мальчишка стоял босиком.